Встал очень рано, поинтересовался у консьержа, доставлен ли взятый им на прокат смокинг. Выпил кофе в картонном стаканчике, спускаясь по Мэдисон-авеню, и, как всегда, когда попадал в Нью-Йорк, принялся глазеть по сторонам. Для того, кто ребенком играл в Меккано, Нью-Йорк — это настоящая пытка. Глаза разбегаются, того, глядишь, шею себе свернешь. Впервые за много лет прошелся по магазинам и накупил себе одежды — пиджак и 4 рубашки. 4! Время от времени оборачивался, словно чего-то боялся и вместе с тем ждал, что кто-то схватит его за плечо, и око в треугольнике явится ему, и чей-то голос с небоскреба окликнет его. «Эй, ты! Ты не имеешь права быть таким счастливым! Что это ты там опять украл? Что это ты прячешь, прижимая к груди?» «Да нет, у меня, думаю, просто треснуло ребро. Подними руки, проверим». И, подчиняясь чьей-то воле, Шарль вливался в поток passers-by, приезжих. Тряс головой, обзывал себя идиотом, смотрел на часы, напоминая себе, где он находится. «Скоро 4. Предпоследний день занятий. Дети уже, должно быть, выпотрошили содержимое своих школьных ящиков в затасканные портфели». Она рассказывала ему, что каждый вечер вместе с собаками встречает их в начале аллеи, куда их подвозит автобус, и они навьючивают все свое барахло на осла. «Когда мне удается его поймать?» Добавила она, что расстояние в 100 дубов едва хватает на то, чтобы все успели выложить наболевшее и рассказать о... Чья-то рука тронула его за плечо. Он обернулся. Другой рукой мужчина в темном костюме указывал ему на светофор. «Don't walk, стойте!» Поблагодарил его. Вместо «пожалуйста» в ответ услышал «добро пожаловать». Нашел витаминную лавку и скупил все 6 баночек крема, которые были у них в наличии. Столько трещин можно будет залечить. Бумажный пакет оставил на прилавке, баночки рассовал по карманам. Ему нравилось чувствовать их вес. Зашел в «Стрэнд». 18 миль книг красовалось на вывеске. Не смог одолеть все 18, но провел там несколько часов. Конечно, порылся в трудах по архитектуре, а для удовольствия прикупил себе дайджест из переписки Оскара Уайльда, короткий роман Томаса Гарди «Земляки». Аннотация понравилась. «Барнетт и Даун», «Видные люди в Порт-Брэди, Грастоу, Уэссекс» и «Старые друзья». Судьба обошлась с ними по-разному. Преуспевающий Барнетт оказался несчастлив в любви и теперь пожинает плоды своего такого удачного, но лишенного нежных чувств брака. Даун, адвокат без гроша за душой, светится от счастья в своем скромном домике в окружении обожающих его жены и детей. Ночное происшествие заставит их по-новому взглянуть на свою жизнь. The different lots in life. И напоследок. Гениальную книжку Лайзы Кирвин «More than words» — «Больше, чем слова», которую тут же радостно пролистал, закусывая сэндвичем, расположившись на солнышке прямо на ступеньках. Это была подборка иллюстрированных писем из Smithsonian Archives of American Art, Смитсонианского архива американского искусства. Письма к женам, возлюбленным, друзьям, покровителям, клиентам и близким от художников, совсем молодых, никому неизвестных. А среди них и Ман Рея, и гениального Джо Понти, и Калдера, и Уорхола, и Фриды Кало. Письма тонкие, трогательные, или же просто информативные, но всегда украшенные рисунком, наброском, карикатурой или виньеткой, уточняющими место, пейзаж, душевное состояние и даже чувства, когда автору не хватало слов. «More than words» — «Больше, чем слова». Эта книга, на которую наш скупой на слова Шарль наткнулся случайно, на какой-то тележке, когда уже направлялся к кассе, она воссоединила его с ним самим, с тем, которого он давно задвинул в ящик с блокнотами в полотняных обложках и коробочкой акварели. С тем, который рисовал просто так, в свое удовольствие. Не поясняя эскизами свои решения, не парясь над стальными стержнями и прочими кабелями в предварительно напряженном бетоне. Проникся симпатией к некоему Альфреду Фрю, впоследствии ставшему одним из главных карикатуристов газеты «Нью-Йоркер», отправившему сотни потрясающих писем своей невесте. Он рассказывал о своих путешествиях по Европе незадолго до Первой мировой войны, подмечал повсюду местные нравы, обычаи, описывал окружающих его людей, графитовым карандашом создавал нарочного, вкладывал ему под мышку засушенный цветок настоящего эдельвейса и отправлял его к ней из далекой Швейцарии или наглядно демонстрировал ей, как зачитывается ее письмами, разрезав одно на маленькие кусочки размером с почтовую марку и подрисовывая каждому себя. Вот он с ее письмом в руке нежится в ванне. Застыл перед мольбертом, за столом, на улице, под колесами грузовика, в кровати. Пусть даже весь дом в огне. Или пронзенный шпагой бессердечного негодяя. А как-то раз он послал ей настоящую art gallery, галерею искусств собственного производства, кропотливо вырезанную из бумаги и раскрывающуюся в трехмерное пространство, чтобы поделиться впечатлениями от картин, взволновавших его в Париже. И все это, украшенное текстами, полными юмора, нежности и такого изящества. Ему бы хотелось быть этим человеком. Веселым, доверчивым, любящим. И талантливым. А вот еще один. Джозеф Линден Смит, великолепно владеющий рисунком, рассказывает обеспокоенным родителям о невзгодах художника, получающего классическое образование в Старом Свете. Вот он сидит под градом монет на улице Венеции, а вот полумертвый, потому что объелся дынями. «Dear mother and father, behold Джо-Джо eating fruits». «Дорогие мама и папа, смотрите, как Джо-Джо лопает фрукты». Сент-Экзюпери в виде маленького принца приглашает на ужин Хеду Стерн. Ну ладно, хватит, потом досмотришь. Прежде чем закрыть, пролистнув в последний раз, наткнулся на автопортрет какого-то заблудшего типа, сгорбленного, обхватившего голову руками, перед фотографией любимой. Ох, I wish I were with you. О, как бы мне хотелось быть с тобой. О да, как бы мне хотелось. Сделал крюк ради Flat Iron Building, громадины, похожей на утюг, которая сильно его поразила в первый приезд. Построенное в 1902 году здание, на тот момент одно из самых высоких в мире, а главное, одно из первых возведенных на основе стальных конструкций. Поднял голову. 1902. 1902, черт побери! Они гении. Заблудившись, очутился перед витриной магазина, торгующего оборудованием для пекарен. New York Cake Supplies. Нью-йоркские пекарские принадлежности. Подумал о ней, о них, и кучу денег потратил на формочки для печенья. Никогда в жизни не видел их в таком количестве, самых причудливых и удивительных. Набрал собачек, кошек, курицу, утку, лошадку, цыпленка, козу, ламу. Да-да, бывают cutters, формочки в виде ламы. Звезду, луну, облако, ласточку, мышь, трактор, сапог, рыбу, лягушку, цветок, дерево, клубничину, конуру, голубя, гитару, стрекозу, корзинку, бутылку и сердце. «У вас много детей?» — спросила продавщица. «Yes», — he replied. «Да», — ответил он. В отель вернулся совершенно разбитый, навьюченный пакетами, как приезжий, которым, собственно говоря, и был, и ему это даже понравилось. Принял душ, потом надлежащий вид. Надев фрак, стал похож на пингвина и великолепно провел вечер. Ховард сжал его в объятиях, сказав «My son, сын мой», познакомил с замечательными людьми. С одним бразильцем долго обсуждал Ове Арупа, и тут же обнаружил какого-то инженера, работавшего над скорлупой Сиднейской оперы. С каждой рюмкой его английский становился все более свободным, и он даже оказался на террасе, выходящей на Central Park, Центральный парк, в компании с симпатичной девушкой «In the Moonlight» при свете луны. В конце концов спросил у нее, не архитектор ли она. «Not me». «Я нет», — протянула она. «Она». Он не разобрал, кто она, но сказал, что это потрясающе, и выслушал поток всяких булшитс, ерунды, Про Париж «so romantic» – такой романтический, «сэр so good» – такой вкусный, и французов «so great lovers» – таких замечательных любовников. Смотрел на ее безупречно ровные зубы, маникюр, бесцеремонный английский, худые руки, предложил принести ей бокал шампанского и по дороге потерялся. Купил в пакистанской лавке скотч и пачку бумаги, поймал такси, содрал отстегивающийся воротничок и засиделся допоздна. Завернул каждую по отдельности – собаку, кошек, курицу, утку, лошадь, цыпленка, козу, ламу, звезду, луну, облако, ласточку, мышку, трактор, сапог, рыбку, лягушку, цветок, дерево, клубничку, конуру, голубя, гитару, стрекозу, корзинку, бутылку и сердце. Уложил в посылку, перемешал. Докопается не сразу. Заснул, думая о ней. О ее теле чуть-чуть. Но главное — о ней. О ней вместе с ее телом. Кровать была необъятная. Double big king size. Вдвойне большой королевский размер. Даже для пары, страдающей от ожирения, и как же такое возможно? Чтоб эта женщина, с которой он был едва знаком, уже заняла столько места. Еще один вопрос для Есина. Заказал завтрак в патио и набросал на гостиничном бланке злоключение непутевого барсука в Нью-Йорке. В общем-то, свои собственные. Он с карманами, набитыми барсучьим жиром, прогуливающийся по Стрэнд с книжкой в руке, среди бомжей и строптивых тинейджеров, Шарль очень постарался, вырисовывая надпись на майке одного из них «Keep shopping, everything is under control». Продолжая закупаться, все под контролем. Он, прилизанный в роскошном смокинге, распушив хвост на террасе с такой симпатяшкой, которой никакой симпатии не испытывал он, ночью, среди скотча и упаковок, и он... Нет, постелью пренебрег. Нашел в интернете почтовый индекс Le Marzare, отправился в пост-офис на почту и на посылке дописал «Kate and Co». «Кейт и компания». Пересекая океан, узнал о судьбе Дауна и Барнетта. Ужас. Потом прочел письма, которые Уайльд написал из тюрьмы. «Refreshing» — освежающе. Приземлившись, мрачно отметил, что потерял 5 часов жизни. Собрал документы, подтверждающие платежеспособность квартиросъемщика, заехал к Лоран, сложил свою одежду, несколько дисков и книг в чемодан побольше и выложил свою связку ключей на кухонный стол на видное место. Нет, тут она их не увидит. На столик в ванной. Полный идиотизм с его стороны. Ему еще столько всего предстоит забрать. Да ладно. Видать, начитался этого Дэнди, того, брошенного всеми, кому хватило духа в предсмертных муках, корчась в клетушке с мерзкими, ненавистными ему обоями, прошептать им «Либо вы, либо я». Определенно, кто-то из нас должен уйти. Ушел.